Но ты же сказал, что хочешь меня. Я ловлю тебя на слове. Прекрати! Он в три прыжка очутился возле нее и запахнул расстегнутую блузку. Что на тебя нашло? Что случилось? Ничего. Бриана вдруг затрясло. Ты пытался затащить меня в постель. Я, наконец, созрела. Если тебе сейчас некогда, ну, так и скажи. Она сверкнула глазами. Мне не привыкать. Мной уже не раз пренебрегали. Причем здесь некогда. Тогда давай. Бриана повернулась к кровати. Может, шторы задернуть? Или не хочешь? Мне лично все равно. Доставь ты шторы в покое. Мы не собираемся этим заниматься. Значит, ты меня все-таки не хочешь, да? Бриана одернула блузку. И Грей чуть не застонал от острого желания, увидев нежную молочно-белую кожу и краешек чистенькой комбинации. «Ты меня убиваешь!» — пробормотал он. «Ну что ж, умирай, если тебе так больше нравится!» Бриана с гордо поднятой головой направилась к двери, но Грей не дал ей уйти. «Я тебя не отпущу, пока ты не объяснишь, что происходит!» «Ничего, во всяком случае, ты тут ни при чем!» Бриана прислонилась к двери. Она больше не могла сдерживаться. Грудь ее тяжело вздымалась, в голосе сквозила горькая обида. «Надеюсь, мне удастся найти кого-нибудь, кому будет не лень со мной переспать». «Ты роняешь себя в моих глазах», — ухмыльнулся Грей. «О, какая жалость! Извини, я не хотела. И вообще зря только тебя побеспокоила. Но, понимаешь, я думала, ты действительно мной заинтересовался». — Ладно, я сама виновата. В глазах Бриана блеснули слезы. — Слишком я легковерная. — Что случилось? — повторил Грей. — Я узнала. Лед в глазах Бриана растаял, но теперь в них поселилось отчаяние. — Я узнала, что меня никто никогда не любил, а моя мать солгала. Страшно солгала, чтобы отнять у меня даже маленькую надежду на счастье. Она сказала ему, что я спала с Мерфи и что у меня будет ребенок. Как он мог на мне жениться после всего этого? Конечно, он меня разлюбил. — Погоди, погоди минутку, — перебил ее Грей, стараясь сориентироваться в этом потоке слов. — Погоди, я что-то не понимаю. Твоя мать сказала парню, за которого ты собиралась выйти замуж, что ты спала с Мерфи и ждешь от него ребенка? Да, она не хотела, чтобы я уходила от них с отцом. Они тогда жили здесь, — прошептала Бриана, закрыв глаза. И Рори ей поверил. Поверил, что я могла так поступить. И даже не спросил у меня, правда ли это, а лишь сказал, что я ему не нужна, и ушел. А Мэгги и Мерфи все 10 лет знали, в чем было дело, но не говорили мне. — Осторожно, — предупредил себя Грей. — Ты вступаешь на зыбкую почву. А вслух заметил. — Мне кажется, что твоя сестра и Мерфи молчали, не желая причинять тебе лишнюю боль. «Но ведь это же моя жизнь! Если б ты знал, как жутко осознавать, что тебя отвергли, и не понимать, почему!» Грей это знал, может быть, лучше, чем кто бы то ни было, но понимал, что сейчас Бриане не до его переживаний. «Рори, тебя недостоин. Я думаю, это должно послужить тебе некоторым утешением. Сейчас мне нужно другое утешение. Я надеялась получить его от тебя». У Грея перехватило дыхание. Красивая девушка с первой же минуты знакомства, так взволновавшая его кровь, готова ему отдаться. Готова лишиться невинности? Он с трудом сглотнул слюну и попятился. «Ты расстроена. — каким-то чужим напряженным голосом произнес Грей. — В голове у тебя сумбур. Но видишь ли, есть правила, которые я не могу нарушать. Не оправдывайся. Я не собираюсь быть заместителем, — вдруг вырвалось у Грея. И он сам удивился страсти, с которой это было сказано. Но раз сорвавшись, Грей уже не мог больше сдерживаться и выпалил. Да-да, я не собираюсь замещать слюнтяя, который бросил тебя 10 лет назад. Доедать чужие объедки — это не по моей части. Лежа со мной в постели, женщина должна думать только обо мне. Только обо мне и ни о ком другом, ясно? Чуть порозовевшие щеки Брианы опять побелели. Прости, я ничего такого не подразумевала, честное слово. Но получилось именно так. «Ладно, возьми себя в руки», — приказал Грей, отчаянно боясь, что она опять разрыдается. «И когда поймешь, что тебе действительно нужно, дай мне знать». «Я... мне просто важно было почувствовать, что ты меня хочешь. Я надеялась, мне будет потом что вспомнить». Пусть бы я хоть раз узнала, что такое ласки мужчины, который мне нравится. Встретившись взглядом с Греем, Бриана залилась краской стыда. — Извини. Все это глупости. Ради бога, извини. И она пулей выскочила из комнаты, а Грей нервно заходил из угла в угол, убеждая себя, что он поступил правильно. Но, черт побери, как же противно ощущать себя заместителем этого Рори. Хотя, конечно, Бриану жалко. Он прекрасно понимает, что значит чувствовать себя ненужным. Но он-то справился с этой болью. Почему в таком случае она не может? Бриане хотелось, чтобы он ее приласкал, успокоил. Что ему стоило немножко пожалеть ее? Попытаться понять, приголубить. А он взял и отверг страдающую девушку, совсем как незабвенный Рори. Но, с другой стороны, что ему было делать? Ясно же, что ей сейчас не до него. Она оскорблена, напугана, она в полном смятении. А ему не нужны чужие сложности. Не нужны. Ему нужна она. Выругавшись, Грей прислонился головой к оконному стеклу и задумался. Как же все-таки быть? Можно, разумеется, уйти в свою скорлупу, отгородиться от всего и вновь окунуться в работу. А можно? Да, пожалуй, можно. Испробовать другое средство, которое, по идее, способна помочь им обоим вырваться из заколдованного круга. Правда, это рискованно, но ведь только трусы ищут безопасных путей. Грей еще немного поразмыслил и, взяв ключи от дома, куда-то ушел. Глава 12. Что-что, а уж выстраивать мизансцены Грей умел в совершенстве. Через 2 часа он возвратился в Блэкторн-коттедж и принялся за дело. В данном случае он решил не просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Порой разумнее и, безусловно, спокойнее не загадывать, как будет разворачиваться сюжет и чем закончится очередная глава житейского романа. В последний раз, оглядевшись по сторонам, Грей похвалил себя за хороший вкус и спустился вниз. «Бриана?» Она готовила шоколадный торт и не повернулась на голос Грея. Бриана уже успокоилась, но ей было стыдно за свой недавний срыв. Она теперь с содроганием вспоминала, как напрашивалась Грею в любовнице, а он ее отфутболил. «Ужин готов», — тихо произнесла Бриана. — Где ты хочешь поесть? Здесь или в комнате? Мне нужно, чтобы ты поднялась наверх. — Хорошо. Слава богу, он не претендует на обед в уютной семейной обстановке. Это было бы выше ее сил. — Я сейчас приду. Поставлю все на поднос и приду. — Нет. Он положил ей руку на плечо, и Бриана сразу съежилась, напряглась. — Пойдем наверх вместе со мной. — Ну что ж, рано или поздно ей все равно пришлось бы с этим столкнуться. Бриана аккуратно вытерла руки фартуком и повернулась к Грею. В его глазах не было ни презрения, ни гнева. Не то что 2 часа назад. — Что-то случилось? — Пойдем, сама увидишь. — Пойдем. Бриана покорно поплелась за Греем. Может, ей следует еще раз извиниться? Хотя нет, наверное, лучше сделать вид, будто ничего не произошло. Подойдя к комнате Грея, она с тревогой подумала. А вдруг в ванной протечка? Господи, сколько денег придется тогда потратить на ремонт? Но, переступив порог, она моментально забыла про все на свете. В комнате горели свечи, и в вечерних сумерках, казалось, было разлито расплавленное золото. В вазах стояли цветы — тюльпаны и розы, нарциссы и сирень. В серебряном ведерке со льдом охлаждалась непочатая бутылка шампанского. Слышались нежные звуки арфы. Бриана изумленно воззрилась на небольшой магнитофон, неизвестно откуда взявшийся на письменном столе. — Я предпочитаю, чтобы шторы были открыты.